Кому что. Весь день Петров на верстаке строгал брусок рубанком, а Кадыков невдалеке пинал ногой жестянку. Петров пилил, сверлил, долбил, дробил, соединял и смастерил скворечник из струганных дощечек. А Кадыков стучал, бренчал, пылил, долбил, дробил, пинал жестянки, банки, кринки и разорвал ботинки.